только что брошенным в камеру жандарм. Но это было тоже мгновением. Лебедев овладел собой, нагнулся, поднял револьвер, опустил его в карман и пошел по коридору. Он поднялся по лестнице, остановился на площадке под окном, вытянул руки. Пальцы легли на широкий каменный подоконник, а до рамы рука не достала. Как дотянуться? Подставить бы хотя полено. Где взять его? И тут Лебедеву вспомнилось. Метла в дальнем углу коридора. Он, ступая на цыпочках и не сводя глаз двери в проходную, принес метлу, развел концы прутьев в разные стороны, так что поставленная прямо метла приобрела устойчивость, прислонил ее к стене и, придерживаясь рукой за черенок, ногой опираясь в верхний срез прутьев, подпрыгнул. С первого же раза он кулаком выбил стекло. Осколки серебряно зазвенели, посыпавшись на подоконник, а Лебедев успел ухватиться за переплет рамы. Острая боль в раненой руке пронизала его, но Лебедев не разжал пальцев. Вторым рывком он подтянулся на подоконник, а третьим, ударяясь головой о раму и осыпая плечи осколками стекол, втащил и всего себя. Холодный ветер пахнул ему в лицо, Лебедев жадно глянул вниз, пустой, заполненный сухим желтым бурьяном двор, какие-то склады. Концом ко двору примыкает чужой сеновал. На него можно взобраться по неплотно сбитым доскам забора. В другом конце сеновала лестница, распахнута настежь ворота и улица. Свобода! Лебедев вышиб каблуком переплет рамы, спрыгнул вниз и, похрустывая стеклами, стал красться вдоль забора к сеновалу. Солнце стояло низко, через двор протянулись длинные косые тени. На улице, за забором, поскрипывала телега. Осипший угольщик выкрикивал: «Углей! Углей! Углей!» Глава шестая. В назначенный Игнатием Павловичем день Лиза пошла к нему в контору. При первой встрече она растерялась, не спросила, в какие часы зайти, и теперь решила сделать это с утра. Раньше прийти всегда лучше, чем позднее. Клавдия на крыльце перекрестила ее: «Дай тебе Бог удачи». Порфирий провожал Лизу до самого вокзала. Легкий морозец подсушил грязь, сделал ее комковатой, но к ногам она теперь не прилипала. Свела опять яркая заря, как в первое утро приезда Лизы, и Порфирий шутил дорогой: «Помнишь, в тот раз ты на работу меня провожала, а нынче я иду тебя провожать?» «На работу теперь оба вместе идем. Вместе всегда и будем ходить». На главных путях стояли два встречных эшелона, оба составленные из двухосных теплушек, один санитарно, другой воинский. Порфирий и Лиза, чтобы не обходить далеко, полезли под вагоны. Выбравшись из-под первого состава, они наткнулись на бородатого солдата-новобранца, мрачно глядевшего в полуоткрытую дверь одной из теплушек санитарного поезда. Там несколько раненых, в грязных пятнистых бинтах, на костылях, ковыляли вокруг сложенной посреди вагона печки, варили себе похлебку. Другие сидели на нарах, понуро опустив головы, видимо, у них болели раны. «Бумажки, браток, не найдешь на закурку?» — сиповато спросил солдат, подходя и протягивая руку с жесткими и стрескавшимися пальцами. «Не курю», — с сожалением сказал Порфирий. И, присматриваясь к нему, стал вспоминать. «Где-то видел. Ну да, в Тайшете. Тоже охотник был, ходил пушнину менять на хлеб. Хороший парень». И чтобы привлечь его внимание к себе, спросил так, как спрашивают порядка ради о совершенно очевидном: «В Маньчжурию?» «Мяска государю нашему все еще не хватает», — со скрытой злостью в голосе ответил солдат и торопливо повернулся к Порфирию, поглядеть, кому он сказал свои дерзкие слова. Взгляды их встретились, оба узнали друг друга и поняли: бояться нечего, свои. «Слушай, есть для закурки, вспомнил я», — вполголоса проговорил Порфирий и оттеснил бородача в промежуток между вагонами к буферам.